Но я не дура упускать такую возможность. Все интервью и все появления на публике по моему первому требованию, причем в течение целого года. 2 месяцев, Корделия. Полугода. 3 месяцев. Ладно, вздохнула она. 3 месяца. Но тебе придется вести передачу «Четверг, но не тот». Видеокурс «Выживание в книге».